сходили бы в обычный ресторан. Верка сказала, здесь круто. Вот, позавидовала, но теперь не жалею. Да, женская психология во всей красе. Аня лихо опрокинула свой фреш, затем мой, и запила это добрым глотком шампанского. Будет петь, догадался я. Дело в том, что на мелодию из кинофильма «Крестный отец» очередной солист, отчаянно хрипя, исполнил шедевр профессора Лебединского. «Давай покрасим холодильник в черный цвет». А для чего? А просто так. «Давай покрасим холодильник в черный цвет». Некоторое время Аня находилась в ступоре. «Антон Михайлович, что это было?» Я пожал плечами. Знаменитую мелодию перепевают до сих пор все, кому не лень. «А можно мне спеть?» Аня встала. В белой блузке и темной юбке-шортах, на немалых каблуках она зашагала в сторону сцены. Сценический образ номер 4 двигался столь уверенно, что диск-жокей явлению возразить не смог. Да и очередные парни, едва Анюта улыбнулась им из-под потолка, безропотно отдали ранее оплаченный микрофон. Она про очередь не знала, а мне было интересно, как неумеющая петь девчонка справится с Лебединским. Справилась. Ей показали текст на экране. Аня завибрировала низким голосом. Зачем Герасим утопил свое муму? Оно не сделало плохого никому, и никакой это не бас, а самое что ни есть контральта, плотного тембра. Приличное грудное резонирование явно выражено. Ай да Анюта! Народ зааплодировал, требуя повтора. Такое здесь бывает редко. Впрочем, я тоже не частый гость, особенно последний год. Но теперь будем бывать чаще, девчонка не позволит, как пить дать. Однако вместо повтора Анюта затянула по дону гуляет, без минуса и бэк-вокала, знаком отвергнув поддержку профессионалов. Замерев на минуту, зал принялся подпевать. Слава богу, эту песню все ростовчане с детства знают. А потом ей запретили возвращать микрофон, скандированием потребовав еще «Черный ворон можно?» С близоруким прищуром она смотрела на диск жокея. Тот моментально запустил интро, давая солистке возможность поймать тональность. «Черный ворон, черный ворон, что ж ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой. Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой». На втором куплете, как и с прошлым номером, зал подключился. Прямо хоровое пение какое-то, сам не заметил, как встал. Эй, да у девчонки талант заводить публику. Раньше, помнится, весь советский народ, ведомый коммунистической партией, в едином порыве голосил «Интернационал». Теперь вот за девчонкой ведется. Сорвав заслуженные аплодисменты, Анюта вернула парням микрофон. И, пока она, кивая гордо поднятой головой, возвращалась к столику, официант на подносе принес бутылку шампанского и золотую карту. «С завтрашнего дня вход для вас бесплатный», — сообщил он девчонке. «И комплимент от заведения». А мне на ухо шепнул. Босс распорядился. После глотка комплимента Анюта наладилась плясать, а меня с инвалидной палочкой Бог миловал. Рыжий чубчик, словно маяк в бушующем море, без устали мотался над толпой, заметной со всех сторон. К столу она возвращалась лишь за тем, чтобы хлебнуть минералки. Пару раз Аня угощала девочек из бэк-вокала дармовым шампанским, как-то незаметно вписавшись в группу подпевки. А я предавался размышлениям, строя планы. В нашей группе на ровном месте выросла еще одна солистка. Весьма колоритная фигура, со своей характерной манерой и редким тембром. Ранее фишкой мне виделась высокая рыжая девушка с бас-гитарой, а тут вдобавок к этому и голосище прорезался. Что ж, неплохо. Кроме народных песен в джазовой обработке, Аня будет исполнять хиты шади. И еще кое-что, но это надо вместе с ней послушать и изучить. Засиделись мы до самого закрытия. Вернее, досиделся я, а Аня допрыгалась, при этом чувствуя себя прекрасно. По крайней мере, по ступенькам скакала свежей, совсем не уставшей козочкой. На проспекте народ, перешучиваясь хмельными голосами, рассаживался по машинам. Анюте от компании дивиденды тоже достались, словно старой знакомой. Она смеялась, ответно взмахивая рукой. Обзавелась поклонниками, ревниво поинтересовался я. Целая толпа, радостно подтвердила она. Как вы когда-то обещали, они валяются у ног и молят о пощаде. Однако мне больше радуют глаз мужчины старше 60, которые с палочкой. Улыбаясь, девчонка предложила пройтись по Пушкинской. А почему нет? Прогулочным шагом тут всего ничего, 10 минут ходьбы. Пройдемся, хотя на улице особой свежести не ощущалось. Ночь принесла всего лишь тишину, в воздухе по-прежнему витал сложный коктейль выхлопных газов и разогретого асфальта. Так что желания твои исполнились, Пора домой. С чувством выполненного долга я подвел итог. Анюта неожиданно остановилась. Как домой? Антон Михайлович, я вам так быстро надоела, в глазах заблестели слезы. Послушай, солнышко, опешил я, но у меня скопилась куча важных дел, а я еще кухню не вымыла. Аня возмущенно всплеснула руками. И вообще куда спешить, если в том мире 5 минут не прошло? Не прошло, я пытался говорить успокоительным тоном, только слез мне хватало. Это пока моя душа здесь, а пойду туда, к Антону, время побежит. «Тебя хватится. Хочешь, чтобы у мамы сердечный приступ приключился?» Договорить не дали 2 широкозадых парня в черных костюмах, толкнув Анюту. Они протащили мимо, к автомобилю, хрупкую девчонку в рваных джинсах. Раскорячившись, та чего-то злобно шипела, всем видом возражая против такого вида транспортировки. «А ну стой!» Выхватив у меня трость, в фехтовальном выпаде Аня ловко ткнула в правую задницу. «Вах!» — воскликнула задница, выпуская руку жертвы. Другая задница от трости увернулась. Неожиданно шустро развернувшись, она подскочила, двинула мне плюху, и в боксерской стойке отскочила обратно. Метка, гадюка, попала в глаз, аж искры посыпались. Ах, так, я полез в пакет за травматическим пистолетом ОСА, с которым последнее время не расставался. Получив свободу, пленная девчонка замерла в шоке, а первая задница, оборачиваясь, взвизгнула. «Билет, всем башка резать будем». Серая тень метнулась из-за моей спины, и короткими ударами прервала поток брани с обещаниями страшных кар. По крылу автомобиля 2 тела безмолвно сползли на асфальт. «Лена, иди сюда». «А ты, дядя Ваня, отойди». С решительным видом Аня перехватила палку поудобней. «Чё он там вякал?» Приглядевшись, я узнал глухонемого таксиста по имени Иван. Похоже, Коля Уваров ко мне и здесь охрану приставил. А вот девчонка казалась незнакомой. «Что за Лена?» Повернулся к Ане. «Антон Михайлович, это же девочка из бэк-вокала. Не скучно гуляете?» Михайлович усмехнулся таксист Иван, а потом деловито добавил. «Аня, отдай палку человеку. Добить грубиянов? Зачем так сказал?» Возмутилась правая задница. «Не надо добить, надо говорить. Руки держи на виду». Иван деловито накручивал на ствол глушитель. «Брат, не надо». Левая задница подняла руки вверх. «Что тебе сделал?» Я оглянулся, группа поддержки у похитителей отсутствовала. В предрассветный час улица вообще была тиха и пустынна, прохожих и машин не наблюдалось. Что ж, самое время поговорить. Мужчины, между тем, по просьбе Ивана из пиджаков выложили на асфальт бумажники с пистолетами, медленно и аккуратно. Девчонки, направляемые им, с разных сторон подобрали имущество. «Служба судебных приставов», — удивился таксист, изучив содержимое бумажников. «Кямал Мамедов и Дюндус Мамедов. Братья, родственники, да. Рассказывай, Лена», не оборачиваясь, бросил Иван девчонке, жмущейся к Ане. «Нечего сказать», буркнула та. «Кредит взяла, вовремя не погасила. А там такие проценты набежали. Креста на них нет. Быстро деньги», хмыкнул Иван. «На этих креста точно нет, мало не покажется. А договор слабо почитать? Мама заболела, срочная операция», голос Лены задрожал. «Потом похороны, а потом уже проценты. А эти что хотят? А эти сказали, раз денег нет, будешь субботник отрабатывать. Знаете, что это такое?» «Знаю», Иван оскалился. Мужчины в черных костюмах выглядели натуральными пленными, руки подняты, во взгляде раскаяние и надежда. Вместо заслуженного расстрела Иван решился на разговор, ствол опустил. «Фамилия начальника? Гасанов Равиль Гейдорович», с готовностью доложил левый. «Звони», решил Иван. «Зачем? Звони, звони. Скажешь ему последнее прости». Левый, видимо, насмешки не понял. «Начальник ругать будет». Потом до него дошло настроение, написанное на лице Ивана, и он поспешно принялся тыкать толстым пальцем в экран. Пообщаться с начальством таксист не дозволил, выхватил аппарат. «Гасанов, доброе утро. Слышь, Равиль, братья Мамедовы твои люди? Кто говорит?» Иван усмехнулся. «ФСБ России говорит, подполковник Иванов. Тут дело такое, попытка изнасилования, но бдительные прохожие не дали совершиться беде. Пока что они живы и здоровы, приходи к 9 в управление. Адрес подсказать? Нет, на проходной обзовешься, меня покличут. Не хочешь в управление? Ладно, скромность украшает. Тогда мы сами к тебе приедем, на работу. Опять не надо? Хорошо, думай о вариантах, я перезвоню». Лена, наконец, пришла в себя. Анюта точно нашептала что-то успокоительное. «А можно мне их палкой?» С робкой надеждой Лена смотрела на Ивана. «Раньше надо было», — С сожалением отказал тот, и обернулся к мужчинам. «Начальник не в курсе ваших дел. Халтурками занимаетесь?» Друг попросил. «Да», — залопотал левый. «Клиент должен, давать не хочет. Надо делать, чтобы давал. Мы делал. Значит так», — Иван прервал словоблудие. «В 10 утра жду на этом месте. Привезете справку о погашении кредита, и нам немного денег за хлопоты, ну, например, 200 тысяч рублей, 100, быстро сказала правая задница. «Ладно», согласился Иван, 150, бумажники получите после расчета, а пистолетики, извините, конфискую, левые они. «Какой левый, возмутилась левая задница. «Чистый травматика Макаров, друг подарил. Время пошло, ждать не буду», Иван поднял ствол. Быстро сдернули отсюда. С сожалением Лена смотрела вслед удаляющимся габаритным огням автомобиля строгих мужчин. «Спасибо вам, конечно, дядя Ваня», — с чувством сказала она. «Но попой чувствую, проблемы мои на этом не закончились. Домой идти тебе нежелательно. Так, на всякий случай. Но тебе повезло, поверь мне», — Иван улыбнулся. «Спать этой ночью ты будешь со мной». И, предупреждая ее возмущенный крик, добавил. «Не рядом, там место жены. На кухне раскладушку поставлю». Глава 9, в которой праздник сменяется буднями. Быстренько ополоснувшись под душем, в одних трусах я проскочил мимо мыльной горы в ванне. Очень хотелось кушать. Настрогал кучу бутербродов, порезал помидорчики с огурчиками, налил чаю. К трапезе приступил, приложив к подбитому глазу проверенную временем пачку пельменей. И все было хорошо, пока на кухню не вышла Анюта. Она разрушила мое мировоззрение, намотав вместо одежды банное полотенце, исключительно на голову. Какая красота! Коснувшись плеча бедром, Аня нагнулась над блюдом с бутербродами. «Анна, что ты со мной делаешь?» — сказал я строгим голосом. «Придется тебя наказать». «Да, Антон Михайлович, накажите меня», — она потупила глазки. «Поставьте на колени и накажите 2 раза. Нет, 3, чтобы дошло до глубины души». Проживав угощение, она облизнулась, а затем хищно поцеловала меня в губы. Все проблемы и заботы вселенским ветром выдуло из опустевшей головы, а блок оперативной памяти моментально завис. Доступными для чтения оказались лишь короткие, отрывочные фрагменты, объятия на кухонном диване, сложная позиция у дальнего угла стола и скачки на ковре в гостиной. Пробудился в спальне, на собственной кровати, с крепкими девичьими ягодицами в руках. Анюта сопела на моем плече, а солнце нагло лезло в глаз. Сбылась мечта, и без всякой грусти я этот высокий воздушный замок поцеловал в шею. «Ну, Антон Михайлович», — капризно пробормотала она, — «дайте поспать, сколько можно». «И этот человек мне заявляет, сколько можно?» Лицемерная женская логика. «А если мне уже пора, то почему нельзя? Вот сейчас как раз и можно. И вообще незачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. С моей двойной жизнью завтра может и не наступить. Впрочем, кто знает, что еще сегодня ждет». Многие мысли посетили меня, когда все-таки мягким вторжением я прервал ее сон. «Самое лучшее время не наступит, так не бывает. Это самообман, есть только сегодня, и есть только сейчас. Важно понять, что когда мы идем по дороге, то с каждым шагом наш путь сокращается. Если сегодня что-то сделали, то завтра нужно сделать меньше, или же мы просто стали на еще одно действие ближе к цели». Закончив одно действие, я без паузы приступил ко второму, и перевернутая Аня подо мной запричитала хвалу Господу, подтверждая мою правоту. «Нам не по душе расхлябанность и безответственность. Каждое дело, за которое мы беремся, необходимо доводить до логического завершения и не успокаивать себя обещаниями вернуться завтра, чтобы доделать. Вот честно выполним все намеченное, и только тогда перейдем к заслуженному отдыху». Аня извивалась, била меня пятками в спину, незначимая суетность, я неумолимо шел к своей цели. Сомнения прочь, что отложено, то потеряно, только вперед. Хвалиться следует не тем, что можешь сделать, а тем, что уже сделал. «Кончил дело, гуляй смело», вот наш девиз. Завтракали мы чинно и степенно, по-английски. Манная каша, тосты, джем, мед, чай. «Антон Михайлович, вот что подумала», Аня уставилась на меня своими серыми глазищами. «Чтобы не нарушать ваши планы, могу я сама приходить сюда?» «Как это?» Кусок хлеба застрял у меня в горле, чуть не поперхнулся. «Ты способна пройти через время и расстояние?» «Ходить пока не умею», она подлила мне чаю, «но я умею учиться». «Захотела играть в волейбол, стала кандидатом в мастера спорта. Скрипку освоила на отлично. Еще готовлю не хуже мамы, борщ вам понравился, сами сказали. А мастерству любви где так выучилась? Осторожно поинтересовался я. Если это не секрет, вам можно знать. Она слегка зарделась. В прошлом году мама нашла мне репетитора по скрипке. Заниматься к нему домой ездила. Вот он меня и учил всему. Пока мама не застукала. Пришлось учителю бежать в другой город. Папа до сих пор злой, но тогда, слава богу, был в командировке. Где-то я читал, что девушкам с серыми глазами по жизни везет, и в карьере, и в любви. Они чувственные, смелые, любопытные, им всегда все интересно. «Тебе эта наука интересна?» – уточнил я. «А почему нет?» – ответила она моей присказкой. Искусство управления интимными мышцами было известно еще в Древней Японии. Учитель объяснил постулаты гейш, как ублажать мужчину. Я тренировала женское умение. Здесь нужно лишь время и желание. Так почему не смогу научиться ходить в ваше время? Не думал об этом, пробормотал я. А вы подумайте, посоветовала она невинным тоном. Хорошие предложения. Если броскам во времени можно обучить, начинать мне следует с Антона. Следующая на очереди Нина. А вот с тренингом Анюты следует повременить. Мне только не хватало ее внезапного появления здесь. Например, во время лечения алкоголизма Надежды Козловской. Кстати, это важно. Отведу Аню домой, высплюсь, потом к Надежде направлюсь. Время там не движется, попаду вовремя, сразу после полуночи. Какие планы на сегодня? Направил девушку в деловое русло. Кухню драить не буду, извиняющим тоном сообщила она. В следующий раз добьюсь, сейчас сил нет. Слава тебе, Господи. Укатали Сивку крутые горки. Так, поощрительно хмыкнул я. А что будешь? Ногти в салоне сделаю и прическу поправлю. А потом домой. Хорошо, годится, согласился я, вручая ей запасную связку ключей. Мне тоже надо отъехать, внуков проведать и в больницу заглянуть. В моей теперь уже бывшей палате, лежа рядом с мамой, Вера читала маме новости с планшета. О, кто пришел? Обрадовалась она. Хорошо выглядишь, дед. Кажется, опять помолодел, догадался я, прикладываясь губами к ладони Нины. Антон, отозвалась белая мумия. Как же мне надоело валяться. Лысый доктор держал меня в курсе дел. В больницу Нина попала вовремя, однако ее состояние называлось стабильно тяжелое. Да и моральный удар женщина схлопотала не слабый, такое только время лечит. Знаком я попросил Веру чтение продолжать, а сам направился к холодильнику. Она кивнула. В Тверской области обнаружен гаишник, который не берет взяток. Брехня, хмыкнула Нина. Листай дальше. Банда лесбиянок похитила и съела Алексея Навального. Хуже больницы мне надоел этот ваш Навальный, Нина вздохнула. То зеленкой его намажут, то в торт засунут. Вот теперь лесбиянки до него добрались. Посмотри внимательно, может, не съели, а надругались? Мама, ну как лесбиянки могут надругаться над пидором? Нет, точно съели. Слушай дальше. В застенках Северной Кореи держат Иисуса Христа. Религиозная пропаганда. Бога нет. Дальше. После употребления картофельной ботвы начинают расти ампутированные руки. Если бы все так было просто. Гопники из Домодедово отрезали крыло самолета лазерной указкой. Гопники, они такие. Хуже них только футбольные фанаты. В космосе найден голый мужчина. Пьяный, небось, пробормотала Нина. Там же холодно. А вот это очень интересно. Директора НАСА Чарльза Балдина отправили в отпуск по болезни, после того, как он публично заявил, что вторжение внеземных пришельцев произойдет в ближайшее время. Балдин является ветераном космических полетов в кораблях многоразового использования «Колумбия», Discovery и Atlantis. На его счету более 680 часов в космосе. В 2009 году его назначили директором НАСА. По словам Балдина, во Вселенной существуют не менее 30 тысяч инопланетных цивилизаций. Выступая на конференции НАСА, Балдин заявил, нас могут захватить в любой момент, после чего его тут же увели со сцены два сотрудника космического агентства. По словам сотрудников НАСА, не все разделяют мнение Чарльза Балдина. Его заместитель Дэйв Ньюман постарался успокоить собрание, заявив, что у Национально-космического ведомства нет никакой информации о том, что кто-то собирается напасть на нашу планету. Позже Чарльз Балдин отказался от каких-либо комментариев. «Антон, а что за сережки на моей дочери?» Без всякого перехода вопросила Нина. «Это бриллианты, или мне кажется, ну мама?» С обиженной интонацией протянула Вера. «Послушай, Нина, в голос я добавил немного стали. Для меня это пустяк, а девушке приятно. В чем проблема? А золотая цепочка, наседала та, крестик тоже непростой. И почему на комсомолке крестик, Антон? Не бери на понт, начальник, усмехнулся я, и не вешай мне, что я не делал. Мама, нас с Анютой окрестил Николай Сергеевич, призналась Вера. Как это окрестил? Поразилась Нина. Коля вас в церковь водил, и водил, и крестил, согласилась Вера. Он сказал, в той аварии нам Бог помог, да вас Антон вытащил. Антон был его руками, мама. Господи Боже мой, всхлипнула Нина. Каждый день новые новости. Выходит, мы с Колей теперь родственники, или как это называется. Вернулся домой под вечер. На скамейке у парадного таксист Иван, покуривая, листал газету. Местные мамаши, наблюдая за чадами, кучковались вдалеке, возле детской площадки. А время бабушек еще не наступило. Присел рядом. Как дела? Нормально. С девушкой Леной проблема закрыта. Не сразу, правда. Охрана Гасанова пыталась быковать, он ухмыльнулся. Но тут, совершенно случайно, мимо проходили наши ребята. «Слушай, а ты зачем Гасанова в управление приглашал?» — озвучил я мучивший с утра вопрос. Иван усмехнулся. «Обычный троллинг. Да, я давно пенсионер и работаю на Николая Сергеевича. Но ежу понятно, что в управление он не пошел бы. А насчет Лены не волнуйтесь, еще какое-то время мы за ней присмотрим». «Да», — согласился я, — «было бы неплохо. Девочка заканчивает консерваторию. Думаю загрузить ее работой по специальности, партитуры расписывать». «Принял», — кивнул Иван. «Ваша Аня прогулялась, посетила салон, проводили домой. За мной тоже ребята смотрят», — таксист пожал плечами. «Приказ Уварова, усилить бдительность и все такое. Кстати, возьмите Макарова, хорошая штука вместо вашей уродливой осы». «Зачем мне два?» — удивился я, складывая травматические пистолеты в пакет. «Очень удобно», — прищурился Иван. «Один в левом кармане, другой в правом. А осу, если хотите, можете дальше в пакете таскать». Разуваясь в прихожей, я не услышал привычного фона телевизора. «Спит, что ли?» Девчонка обнаружилась в гостиной. Из одежды на ней были наушники поверх обновленной прически, моя старая клетчатая рубаха и гитара Fender Yes Bass. Изредка поглядывая в зеркало, Анюта подпевала, трогала струны, не забывая приплясывать. Долго это представление смотреть не удалось, девчонка взгляд почувствовала. «Вот, тренируюсь», — смущенно улыбнулась она, снимая гитару. «Технику игры с Ютуба качнула. Похвалите меня, Антон Михайлович, и не возразишь ведь, надо хвалить. Перед дальней дорогой люди советуют присесть, нам пришлось прилечь. Ничего не поделаешь, такова привычная схема транспортировки». В своей спальне Анюта вздохнула печально. «Вот и закончился мой день рождения». Разжимать объятия она не спешила. «Послушай, я устала», — вытер пот со лба, — «этот день там закончился, а здесь еще не начинался. Там было здорово, а здесь будет как обычно». Аня легко поднялась, накинула ночную рубашку. «Прежде, чем уйдете, знайте, я влюблена. И если какой бабе глаза выцарапаю, то не от злости, а по любви. Вот этого мне только не хватало. Женские драки в мои планы не вписываются. Мне вообще скандалы ни к чему. Нюся, я старый больной человек», — пробормотал я. «У меня жена, дети и еще одна женщина в Ростове-на-Дону. А теперь буду я», — отмела она возражение. «Баул под столом видите? Большой. Что это?» «Гастрономический сюрприз любимому мужчине», — прошептала Аня. «Завтра в честь дня рождения будет обед, но пригласить вас не могу. Семейное собрание и на праздничный стол дедушка всегда привозит окорока с колбасами собственного изготовления. В деревне лучше мастера по мясу нет, вам понравится. Так много». У меня аж сердце защемило. Не помню, чтобы дома сердца подобные сюрпризы делали. И вообще никто в этой жизни не дарил мне домашнюю колбасу с окороками. «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, водружая баул мне на грудь», — сообщила Анюта железную истину. «Ну все, идите, а то чего-то плакать хочется». Глава 10, в которой спекулянты превращаются в солидных бизнесменов. Утро выкатило солнце с единственной целью — ударить меня в глаз из-за занавески. После трудной ночи не то что вставать, веки поднимать не хотелось, поэтому это право я предоставил Антону. Зевая, он потянулся, мельком глядя в ростовое зеркало древнего шкафа. Шагнув ближе, парень замер. «Что за дела, дед?» Дремоту как рукой сняло. Вгляделся в зеркало, синяк под глазом был еле заметен. «Что, друг мой?» — уточнил я медовым тоном. «Засос на шее, вот что», — возмущенно прошипел он. «Хм, в самом деле, не в бровь, а в глаз. Факт налицо, в смысле, наши. Тем временем Антон скинул футболку и извернулся, чтобы уставиться в отражение. Вся спина исцарапана, пробормотал он изумленно, и чешется. «Сейчас все объясню», — заторопился я. «Понимаешь?» «Понимаю, дед, ты мастер мозги пудрить. И мне, конечно, все объяснишь. А что я маме буду говорить?» Шепотом, с горечью воскликнул он. «И Надежде Константиновне, которая сейчас на физзарядку придет. Память по некоторым событиям я заблокировал, однако парень полностью прав. И неважно, кто нахулиганил, Аня или сама Надежда Константиновна, тут надо что-то срочно делать». «Так», — решил я, — «надевай водолазку». «Водолазку летом, с длинным рукавом», — опешил он. «Дед, ты чего? Не вижу проблем», — я добавил в голос убеждения. «Черные треники, черные кроссовки, черная водолазка, гармоничный спортивный ансамбль, ага». На утреннюю зарядку Антон вышел мрачнее тучи, а черная водолазка это настроение только подчеркивала. Надежда Козловская, напротив, порхала, еле заметно улыбаясь. Одутловатости, отеки под глазами ушли, черты лица заострились, но первым делом в глаза бросалась свежесть. После разминки, закончив наклоны, она приступила к приседаниям. «Шире ноги», — скомандовал парень, — «еще шире. Делаем медленные приседания на 4 счета, и поднимаемся тоже на 4 счета. Колени разведены в стороны, в нижней точке бедро параллельно земле. Почему остановились? Но я устала». Надежда Константиновна томно вздохнула. «Нам нужны подтянутые ягодицы и стройные гладкие бедра», — вкрадчиво вопросил Антон. «Да с меня и так уже все юбки падают», — воскликнула она. «Целыми днями приседаю по твоему графику, как дура припадочная». А недавно Надежда Константиновна завидовала тонкой талии Алены, наябедничал я. «Хотите талию и ножки, как у Алены?» — ударил по больному парень, запрыгивая на перекладину. «Вопрос, как это сделать? Когда у нас лишний вес, только постоянные занятия заставят жировые отложения перейти в мышечную ткань. Но Антоша, миленький, Надежда Константиновна, я сказал, 20 приседаний». Пропыхтел он с перекладины, поднимая вытянутые носки к трубе. «Если вы отказались от пробежек, значит, надо приседать. Наверное, ты забыл». Она капризно надула губы. «Вместо бега мы полночи крутили велосипед. Почему я не в курсе, дед?» — прошипел Антон. «Что за ночные гонки?» «Ну, это упражнение такое», — пробормотал я, лежа на спине, изображать движение велосипедиста. «Да». От дальнейших расспросов меня спас Коля Уваров. Он вышел в спортивном костюме, приветственно махнул рукой, однако к спортсменам не присоседился. Скрывшись в летней кухне, Коля принялся разжигать печь и греметь там посудой, изображая из себя домохозяйку. Я заглянул в распахнутую дверь, кошкам накладывали сметану. «Что ж, повезло ночным охотникам с царским завтраком. Работаем, работаем», — скомандовал Антон, переходя к подтягиваниям. «Вчера вечером с нашими родителями Коля немало принял на грудь. Они до сих пор проснуться не могут, а старый пенсионер легко встал и хозяйничает в полный рост, подпевая радиоприемнику. Однако терапевтический эффект налицо, один единственный временный переход избавил человека от боли в спине и пробудил аппетит. Тем временем, после физических упражнений, Антон перешел к психологическим. Уложив свои ладони поверх рук Надежды Константиновны, он прочитал обязательные мантры. Обращения к богам они не несли, но влияние на разум и эмоции оказывали. Надежда Козловская, подчиняясь орудию мысли и будучи благодарным материалом, легко переходила в состояние добра и покоя. Интернет не соврал, сам по себе аутотренинг всегда выказывал благотворное влияние. Здесь не только кровяное давление, тут и стресс снимается, и душа принимает приятное состояние расслабленности. Негативная энергия выходит, парень вытер пот со лба. «Выходит, Антоша, хотя ты знаешь, лучше это делать во сне». Надежда Константиновна подняла свои чудные глаза с поволокой. «О другом хотела поговорить. Вчера мой муж улетел в Москву по служебным делам, но перед этим заставил меня прозвонить всем столичным подружкам. Просто потрепаться, напомнить о себе. Знаешь зачем? Я догадывался, и она эти догадки подтвердила. Алену будет в Москве устраивать. Мало кто ведает, но когда-то я дружила с женой его начальника. Вот она и выдала секрет Полишинеля. Муж Алену пристроит и сам устроится. А меня он из своей жизни вычеркнул. Думаете, я Диму знаю как облупленного? Из серой папочки мне тоже было известно кое-что. Секретный подполковник Козловский, завсегда разгуливающий в гражданке, занимался контрразведкой на предприятиях промышленности. Надо заметить, что в советское время в каждом заводоуправлении сидел чекист, отвечавший за бдитр. На нашем заводе, где я отрубил 20 лет, специальные совещания проходили по средам, и скучнее этого мероприятия были только партсобрания. Никаких шпионов на моей памяти чекисты не поймали, зато бумаг исписали горы. Тем временем Надежда Константиновна продолжила: «И про бабу его знаю, но бог с ней, не об этом речь, репетировать можно у меня дома, там и пианино есть, и места полно». Во взгляде Надежды Константиновны было столько надежды, что даже Антон просек фишку. «Отказывайся технично», — подсказал я, — «у нас уже имеется место для репетиций, это Муспит, глава 11, в которой спекулянты встречают себе подобных». Довольно щурясь, Коля вкушал яблоко. «Настало время ввести тебя в курс дела», – прошамкал он. «Есть предложение создать акционерное общество БУР. Учредителей трое. Бережный, Уваров, Родина. То есть ты, я и Нина. Доли равные. Основная деятельность – инвестиции и финансовые операции на рынке. Конечно, это офшор где-нибудь на Каймановых островах и нему несколько прокладок. Командовать парадом буду я. Не возражаешь?» «Меня женили, не спросили», — усмехнулся я. Антон удивленно замер. Нашему разговору никто не мешал, непривычно молчаливые родители, с трудом допив с похмелья чай, убыли на работу. Надежда Константиновна ретировалась еще раньше. «И чем же мне предстоит заниматься?» — уточнил я свою роль в совете директоров. «Ничего нового, Коля перешел к абрикосам, и я от него не отставал. Транспортные услуги». «Услуги, это запросто. В свое время операцию по изъятию куратора из ЦК КПСС я провел успешно. Визит совместно с Ниной Родиной на Старую площадь репетировали весь день, поскольку ночной вариант со спальней высокого начальника отпал сразу. Нина не ведала, где куратор ночует. Пойди туда, не знаю куда, мне тоже оказалось не под силу. А вот в ЦКовском кабинете на Старой площади она бывала. Обнявшись, мы туда и переместились, в кабинет 515 на пятом этаже. Апартаменты начальника меня не поразили, да и не мог вызвать трепета советский офис, обычные канцелярские столы буквой «Т», с телефонами и вертушкой, три сейфа, холодильник «Розенлив», книжные шкафы. Массивная мебель из натуральной карельской березы появится здесь позже вместе с замшевой обивкой кресел, плазменной панелью и кожаным диваном на резных ножках. Костюмы от кутюр среди московской знати редкостью уже не были, однако хозяин кабинета за модой не гнался. Он был облачен в униформу ЦК, серый костюм. Высшая партийная элита обслуживалась в салоне специального ателье на Кутузовском проспекте, где у избранных имелись личные закройщики. Сам факт обслуживания в этом ателье являлся элементом престижа, а результатом – отличные костюмы из лучших материалов. Ателье функционирует до сих пор, по-прежнему обшивая высший свет. Теперь это коммерческое предприятие с гордым именем «Президент-сервис». Как и описывала Нина, куратор оказался солидным мужчиной за 50, в костюме с галстуком. Очень скоро вот такие бонзы политической элиты сомкнутся с крупным бизнесом, чтобы ощутить себя новым правящим классом, теми, кто принимает решения. Упитанный босс сдернуться не успел, только глаза выпучил, и от удивления и от стрелки, воткнувшейся в его грудь, эта Нина сходу применила снотворный пистолетик, презентованный Колей Уваровым. «Тащи его», — скомандовала она, запирая изнутри дверь на ключ. «А я здесь пока пошарю». Когда вернулся, из распахнутых сейфов Нина сбрасывала содержимое в пластиковые мешки. Три рейса пришлось делать. В конце обыска дело дошло до ящиков письменного стола. С тех пор я не интересовался ни судьбой куратора, ни его имуществом. Коля справедливо советовал поменьше знать и дольше спать, чем я и занимался. Теперь ситуация поменялась, и Уваров ввел меня в курс дела. Нина Родина оформила отпуск, затем убыла в деревню к бабушке. Коля вещал, не забывая о фруктовом десерте. В день исчезновения куратора из ЦК КПСС она мелькала среди кучи родственников, алиби железное. Позже, конечно, майора Родину начнут искать, обнаружат следы в Кисловодске. В общем, уехала на воды, и там пропала. Игорь Неделькин в тот день был на службе, отпуск оформил позже, тоже не сразу кинуться. А как исчезновение куратора выглядит с точки зрения КГБ? Как падение Тунгусского метеорита, то есть ЧП вселенского масштаба? Здание ЦК КПСС охраняют бравые прапорщики, отработана жесткая пропускная система. Муха не пролетит, но и ее будут искать. В приемной дежурит секретарь, его первым выпотрошат. Кто заходил, кто выходил, где сам был, по минутам. Но важнее человека, Конечно, пропавшие документы. Их не то что выносить, их видеть мало кому позволено. А с куратором что решил? Сидит, голубь, у меня дача, доложил Коля. В подвале. Зачем? Поразился я. Поет соловьем и мемуары пишет. Он понимает, пока пишет, живет. Интересные хоть мемуары, до ужаса. Ты понимаешь, международный отдел ЦК КПСС, это, по сути, спецслужба, отдельно от КГБ и ГРУ, но с правом вмешиваться в их деятельность. Международный отдел ЦК отвечал за связь с левыми партиями за рубежом, не считая всяких обществ дружбы и движений народного сопротивления. Там распределялась материальная помощь, оттуда велась пропаганда и идеологическое руководство в международных вопросах. Нине удалось утащить документацию, и заодно штемпели и печати почти 100 стран мира. Реальные печати. Поразился я в один голос с Антоном. И печати, и паспорта иностранных подданных. Особый интерес у меня вызвали личные дела граждан, готовившихся к нелегальной отправке, или уже отправленных за границу. Но это еще не все. У нас теперь есть прессы для тискания штампов на паспортах, приличная коллекция чернил, туши штемпельных мастик и каталоги к ней. Любые левые документы, от настоящих не отличишь. А еще образцы бланков разнообразных официальных документов, а также сортов и типов бумаги, на которых эти бланки печатаются. Огромная картотека персоналий, фотографии людей всех национальностей и цветов кожи, резиновые матрицы пальцевых отпечатков и даже средства для изменения внешности, парики, фальшивые усы, бороды, гримировальные принадлежности. Ни хрена себе, прошептал Антон. Кино и немцы, мафия какая. Подпольные дела международного отдела ЦК КПСС свидетельствуют о беспредельном цинизме, подтвердил Коля. Наша партия, объявившая себя честью и совестью нашей эпохи, лезла во все дырки, то есть вмешивалась в дела суверенных государств. Подумай только, обученные и снаряженные ею нелегалы проникали через любые границы, неся с собой доброе и светлое, крайне опасную идеологическую контрабанду, подкрепленную деньгами. Творились страшные дела, брат, и в это дерьмо мы вляпались по самые помидоры. Цунами видел, только по телевизору, слава богу. А что, Коля вздохнул, скоро КГБ бросит все силы на поиски пропажи, милицию подключит и армию. По всей советской стране такая волна пойдет, что мама не горюй. После завтрака Коля Уваров пожелал отправиться по магазинам, дабы выбрать мебель. Впрочем, это скорее оборот речи такой, выбор обстановки в стране, ведущее интенсивное жилищное строительство, отсутствовал напрочь. Можно было бы, конечно, записаться на стенку в магазине, или подать заявку в правком по месту работы родителей, однако это длинный, извилистый путь. Сократить сей путь мог опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадокса вдруг. Опыта нам с Колей было не занимать, а гений заменили потрепанные советские деньги, в достаточном количестве заполнившие Колины карманы. Кроме того, толстую пачку, завернутую в целлофан, я припрятал на черный день, под крышу туалета. На остановке автобуса бурлила такая толпа желающих, что мы, не раздумывая, прошлись дальше по дороге, чтобы тормознуть такси. Парню с палочкой экстрим ни к чему, да и один рубль теперь проблемы не представлял. По пути в центр Коля таращился в окно, хмыкая удивленно.